Она была наделена от природы спокойным и веселым нравом, точным и ясным умом, живо всем интересовалась и, кроме того, умела говорить с Ваней совершенно естественно обо всех естественных вопросах, о жизни и смерти, болезнях, вопросах пола. Никогда в разговорах с ним она не прибегала к умолчаниям, не выказывала ложного стыда и в равной мере не допускала вольности и нескромных речей. Она говорила обо всем, как оно есть, то, что есть, у кого и есть». Ваня без волнения переживал дерзкое и наивное начало возмужания. Он был рад, что родился мальчиком. Весь мир казался ему чудесным изобретением. Как все это ловко сделано! Механизм жизни подчиняется ясным законам. Разве можно бунтовать против этих законов? Всякая машина подчиняется своим законам. Надо только научиться управлять машиной. Мое тело, вся моя жизнь — это мой автомобиль. Верно, Жорж? Конечно, Ванно. Управляй им хорошенько и смотри, не дави прохожих. Как все-таки забавно жить, как весело выехать ранним свежим утром на белую дорогу, и твой автомобиль такой новенький, такой блестящий, ни пылинки на его замысловатых легких колесиках, и летит, как птица, повинуясь легчайшему движению руки, а рядом с тобой твоя подружка, которая уже проделала часть пути и проделывает его снова, чтобы полней наслаждаться с тобой вдвоем. Жорж и Ване казалось, что жизнь их полна только тогда, когда они вместе. Оставшись без друга, каждый чувствовал, что ему не хватает чего-то. Прошлое такое еще близкое, плодом которого мы явились, наш отец, мать и прочие, разве понял бы его Ваня, не будь пред ним Жорж, свидетельницы всего прошлого? Словно мальчик послал ее в качестве разведчика, чтобы найти для него правильный путь. Но и он разведывает путь для Жорж, сгромоздившись ей на плечи, сжав коленком ее шею. Он острым взглядом дозорного оглядывает местность через голову своего покорного носильщика. Взгляд его намечает и достигает более далекие цели, чем у Жорж. Между ними установилось странное равенство. И часто взрослые спрашивали малыша: «Скажи, Вано, что ты об этом думаешь?» Но помощь Жорж была поистине неоценима, когда она воскрешала перед мальчиком образ его отца. Ваня плохо помнил его и знал. Марк был слишком захвачен своими страстями и своей деятельностью и не мог отдавать всего себя сыну. Естественно, что ребенок почти не замечал ни этих страстей, ни этой деятельности. Во время разрыва между родителями его память только-только начинала освобождаться от тумана. Те же крохи воспоминаний, которые он успел нахватать, как воробей зерна, так остались разрозненными. А потом он привык жить своей жизнью, обособленно от этих двух одержимых людей, и они поступали так же. Но сейчас, когда их обоих внезапно оторвали от него, мальчик инстинктивно почувствовал, что он какая-то часть их, или они часть его. Ему захотелось снова иметь их при себе. Слишком поздно. Вдвоем нетрудно было создать самый возвышенный образ Марка. Жорж была тем более склонна вторить тайному желанию Вани, что сама очень мало знала Марка. В ее глазах он был окружен романтическим ореолом, который не успел поблекнуть из-за краткости знакомства, а трагическая кончина Марка лишь обострила вызванный им интерес. Так как Анетта ни с кем не говорила о сыне, она владела им одна, ничто не мешало воображению Жорж рисовать любую фреску. Где-то там, в глубине ее глаз, она подернулась дымкой легенды. Еще немного, и Марк обрел бы облик святого Георгия, юноша из Хор-Сан-Микели с торжественно задумчивым лицом, с открытым взглядом, подставляет грудь ударом судьбы. И то, что он на сей раз пал в бою, делал еще более ярким ореол героя. Я его сын, я отомщу за него, мы за него отомстим. Ведь если теперь Ваня ее сын, она, Жорж, вдова, ей принадлежит и прах покойного, и право отмщения. Ну а другая жена, другая мать, ведь их две. И хочешь, не хочешь, надо признать, что та другая обладала лучшей частью Марка, причем отнюдь не легендарной. Но поскольку речь шла о Ване, тут же владел реальностью Жорж. Кто покидает свое место, тот его теряет. Ася потеряла свое место. И, слава богу, кажется, не особенно спешит востребовать его обратно. Ее целиком поглотила новая жизнь. Но изредка на Асю нападали жгучие приступы воспоминаний. Она писала Анете письма, полные любви и раскаяния, потоки лавы.